а близкие, знай себе, обвиняют. На самом деле все не так, мол. И вот ни надежды, ни наслаждения, только страх. Я наклонил голову и взглянул на него из-под лобья. Этого хватило, чтобы он осекся буквально на полуслове. «А если бы вы смогли преодолеть этот страх, Валерий Аркадьевич, что бы вы сделали? Вот так вот, первым делом?» Я едва не отшатнулся. Тоска взорвалась в нем из-под пепла так, будто в кабинете взорвалась осветительная ракета. Еще несколько мгновений он продолжал смотреть мне в глаза, потом сгорбился и уставился в пол. Настало настолько тихо, что слышно было его хрипловатое, прокуренное дыхание. Я почувствовал, что именно он сейчас ответит, но не посмел себе поверить. И напрасно. «Я», — едва слышно выговорил он, — «я попросил бы прощения». «Нет, это слабо сказано. Я постарался бы покаяться. Есть одна женщина и один мужчина. Я их очень давно не видел. Я бы их нашел и...» Он умолк. Я выжидал долго, но понял, что он ничего больше не скажет. «Вы думаете, этого хватило бы, Валерий Аркадьевич, а? Чтобы все те колоссальные проблемы отступили для вас на задний план, хватило бы?» «Нет», сам будто размышляя и у меня на глазах нащупывая ответ, по-прежнему с опущенным лицом, медленно произнес он. «Они не отступили бы на задний план, но если бы она сказала: „Ты не подлец“, я получил бы право говорить. Не только с психиатром. Я получил бы право чувствовать себя правым. Вы понимаете?» Я помолчал. «У меня было бы что противопоставить, чем возражать. Понимаете?» Я еще помолчал. Потом откинулся на спинку своего кресла и чуть улыбнулся. «Так что же мешает, Валерий Аркадьевич?» Он вскинул на меня растерянный, совсем беспомощный взгляд. «Попытка ведь не пытка?» «Пытка, Антон Антонович, какая пытка? Это просто невозможно!» «Ну, хуже-то не будет?» «Вы думаете?» — спросил он. Я пожал плечами. Он все-таки назвал меня по имени. Он долго сидел неподвижно, пытливо вглядываясь мне в лицо и поскрипывая на выдохах своими бурыми, сушеными бронхами. Потом медленно со стариковской натугой поднялся. «Сколько я вам должен?» Я коротко оглядел напоследок его лучший костюм. «Мы проговорили 48 минут», — медленно ответил я. «За предварительное собеседование, длившееся меньше часа, у нас плата не взимается». Какое-то время он стоял передо мною неподвижно, а потом пошел к выходу. У самой двери вновь повернулся ко мне, с несколько старомодной вежливостью поклонился и отворил дверь. Ушел. Я встал и несколько раз прогулялся по кабинету вдоль и поперек. У меня дрожали руки. Одна женщина и один мужчина. Про меня, разумеется, он и думать забыл. Скотина. Несчастная скотина. Ну-ну. Another day, happy people pass my way.